Алексей Александрович Маслов. Другое человечество. Здесь кто-то побывал до нас. Аннотация. Современное человечество не является ни венцом творения, ни результатом долгой эволюции. Оно вообще возникло, кажется, ниоткуда, внезапно и одномоментно. А до нас на этой земле жило много видов человечеств. И ни один из тех, кого мы считаем нашим предком, не был даже нашим родственником. И эти и другие человечества оказались значительно более успешными, чем мы сами, и прожили они в десятки раз больше, чем сегодня существуем мы. Кажется, разные виды человечества возникают и исчезают на Земле циклическим образом. Человечество обнуляется, приходит к своему началу, и все начинается вновь. И миллионы лет назад на планете существовали совсем другие цивилизации, абсолютно не похожие на нашу, населенные другими видами людей. Они не были тупиковыми ветвями. Вполне возможно, что тупиковыми как раз являемся мы. Так откуда же взялось современное человечество? И суждено ли ему стремительно исчезнуть? Введение. А что если? До нас на этой земле жило множество поколений человечества. Они все были разными, разного типа культуры и разного уровня развития. Но все они были людьми, просто людьми другого вида. И что в этом удивительного, скажет читатель? Разве не известно всем со школьной скамьи про пятикантропов и синантропов, неандертальцев и австралопитеков, которые на страницах книг и учебников выстраиваются в сравнительно прямую линию предков осовремененного человека? А что если мы скажем, что ни один из этих видов не был предком современного человека? И что у современного человека вообще, как кажется, не было предков? Да и сами эти виды возникли ниоткуда, внезапно появляясь на Земле и столь же внезапно исчезая. Что нет ни одного реального подтверждения эволюционного развития человека или его предшественников на этой Земле, а существовали просто фиксированные формы, что те, кого считают предками и потомками, на самом деле существовали абсолютно параллельно, что на одном временном отрезке могли жить и пятикантропы, и неандертальцы, и современные люди? Что разные виды человечества возникают и исчезают на Земле циклическим образом? Человечество обнуляется, приходит к своему началу и начинается вновь? Что вполне развитые типы человечества существовали на этой Земле не только сотни тысяч, но и миллионы, и даже десятки миллионов лет назад? И они не были примитивнее или хуже, они просто были другими? Что на Земле существовали цивилизации, абсолютно не похожие на нашу, цивилизации без развитых технологий, без грандиозных сооружений, без обмена информацией при помощи речи? Что те, кого нередко называют тупиковыми видами развития человечества, в действительности были куда более успешными, чем нынешнее человечество, и продержались на мировой арене миллионы лет значительно дольше, чем современное человечество? Что, если мы не только встречались с теми, кого сегодня считаем своими давними предками, но даже сохранили о них воспоминания в преданиях и легендах? И что, если эти предки до сих пор обитают где-то среди нас? И следы о многочисленных поколениях другого человечества сохранились во многих повествованиях, от Библии до египетских, китайских и мезоамериканских преданий, и мы просто в своей гордыне и заносчивости не хотим их замечать? А что, если все это действительно так? Тогда это прежде всего культурный шок и потрясение. Современный человек никогда не сомневался в том, что он самое разумное и прогрессивное существо на этой Земле за всю ее историю, что он пик развития и венец творения. Может быть, пришла пора менять свои представления? Вспомним, как когда-то каждый народ в традиционном обществе считал, что он живет в центре мира, что он единственно правильный человек, все же остальные вокруг него варвары. Но постепенно наши знания об истории расширялись, равно как и расширялись контакты между народами. Многие с удивлением узнали, что они не только не живут в центре мира, но и не являются единственными носителями культуры. Сначала это был настоящий шок, потом привыкли. И сегодня человек, который взялся бы утверждать, что лишь его народ и есть настоящие люди, рискует быть обвиненным по меньшей мере в реакционности и расизме. Между тем мы до сих пор полагаем, что именно мы являемся высшим звеном в цепи развития живых существ, и неважно, чем это обусловлено, эволюцией или божественным творением. В этом взгляды сторонников божественного созидания и эволюции в процессе естественного отбора схожи. Мы — высшие, мы — властители мира. А если мы всего лишь просто одно из многих, не лучших и не худших человечеств на этой земле, и до нас здесь побывало немало, не менее достойных человечеств. Так была ли альтернатива у человечества? И существует ли вокруг этого заговор молчания? Итак, наша книга о том, был ли у наших предшественников иной путь развития, какими знаниями, какой мудростью обладали они, чем жили они, откуда пошли они и куда исчезли. Тема эта далеко не праздная и объясняется не просто исключительно любопытством, ведь, зная истинный лик нашего прошлого, легче понять, что ожидает нас в будущем.